сенсационное известие о том, что солнце встало. Но Пашка не знал нашей с Ромкой игры. «Нет, но мы до отъезда будем заняты. Сейчас вот едем в Красногорск смотреть старые фильмы о Курилах. А может быть, ты захочешь заняться сразу?» Он помялся, потоптался с ноги на ногу. «И потом, это нас очень заинтересовало, Хуанита и меня». «Вы что же, и комментарии вместе сочиняли, попугаи-неразлучники?» «Нет, Хуанита свое написал, я свое». «Пока, Вася». Он ушел. Я вовсе не собирался, едва проснусь, хвататься за очерки и за работу. Я люблю утром поболтаться без дела, пошарить по углам какую-нибудь мыслишку. Но Пашка выбил меня из этого состояния. Я сел на незастланную тахту и стал просматривать его бумаги. Вадим Раздорский. Нет тут ни церквушки с лазоревыми куполами, ни голой колокольни. А колокола бьются. Денно и ночно всхлипывают колокола над лощиной. Оттого, когда солнце, скатываясь за рощу, подпаливает верхушки берез, они теплятся скорбно и как погребальные свечи, объятые рваным чадом черной на закате листвы. Я пришел в лощину, над которой стонут колокола, когда солнце скатывалось за рощу. И дорога сюда печальна, и печаль встречает тебя у шоссе. У шоссе от Минска на Витебск висит странный указатель. Право, он странен уже самим своим обличием. Из черных, будто обугленных досок выложено подобие погорельской избы. Облик стен и крыши складывается в буквы «Хатынь». Потом ты идешь дорогой, где километровые столбы, точно белые могильные камни, стоят тяжело и настороженно, чтобы каждый шаг твой был отмечен и ощутим, ибо шаги твои к трагедии и памяти. 23 марта 1943 года специальный карательный отряд гитлеровцев ворвался в деревню Хатынь. Была сожжена вся деревня, а жителей, детей и взрослых согнали в колхозный сарай, обложили его соломой и подожгли. Когда крыша обрушилась и люди пытались вырваться из пламени, по ним открыли автоматный огонь. Ты прочтешь эту надпись на доске, там, где дорога впадает в лощину. Потом кто-нибудь расскажет тебе, что в этих краях, партизанских краях Белоруссии, хотя других в этой республике и нет, свирепствовал один из мрачных нацистских карателей – Занберг. Расскажут, что в тот день, 23 марта 1943 года, из-под гремящих в огненном вале балок выкарабкался живым лишь один старик, вынеся на руках мертвого ребенка. Ты увидишь старика и мертвого ребенка, увидишь, как увидел я, потому что они теперь уже не покинут Хатыни. Никогда. Он стоит почти на самой земле, уперев в нее узловатые крестьянские ступни, уронив длинные руки, оттянутые смертной ношей.